Йога Васиштха. Глава 4. О существовании. Васиштха продолжил. О Рама! После объяснения истинной природы создания мира, теперь я расскажу об истинной природе существования этого кажущегося мира. Только пока длится невежество сущности этого мира, длится и сам мир как объект восприятия. На самом деле, он также нереален, как сновидение, потому что он создается никем из ничего, без инструментов и без основы. Этот кажущийся мир ощущается как сновидение. Он по существу нереален. Это рисунок в пустоте, как цвета в радуге. Это как туман. Когда ты пытаешься схватить его, в руке ничего не оказывается. Некоторые философы считают это инертной субстанцией, или пустотой, или кучкой атомов. Рама спросил. Говорят, что после разрушения эта вселенная остается в зародышевом состоянии в высшем существе, чтобы проявиться снова в следующей эпохе. Может ли такое быть и считать ли таких людей просветленными или нет? Васиштха продолжил. Те, кто говорят, что эта вселенная существует в зародышевом состоянии после космического разрушения, твердо верят в реальность вселенной. Это полная глупость, о Рама. Это совершенно извращенное понимание, которое обманывает и ученика, и учителя. Семя дерева содержит в себе будущее дерево, потому что и семя, и росток оба материальны. Их можно почувствовать органами чувств и умом. Но то, что вне досягаемости для ума и чувств, может ли быть зародышем для миров? В том, что тоньше пространства, как может существовать семя Вселенной? Как бы Вселенная могла появиться из высшего существа? Как что-то может существовать в ничто? И если в нем есть что-то, называемое Вселенной, почему его не видно? Как дерево может вырасти из пустоты, заполняющей банку? Как могут сосуществовать две противоположности – Брахман и Вселенная? Разве может тьма существовать на Солнце? Можно сказать, что дерево существует в семени, потому что они оба имеют соответствующие формы. Но нельзя сказать, что в не имеющем формы Брахмане существует эта космическая форма мира. Поэтому допускать, что существует причинная связь между Брахманом и миром, полная глупость. Истина в том, что существует только Брахман, и то, что кажется миром, является только Брахманом. Рама, если бы Вселенная существовала в виде семени в абсолютном Брахмане во время космического разрушения, тогда ему понадобилась бы какая-нибудь причина для своего проявления после разрушения. Допустить, что Вселенная проявляется без такой благоприятной причины, все равно, что допустить существование дочери бесплодной женщины. Фундаментальная причина в этом случае сама должна рассматриваться как истинная сущность высшего существа, которая продолжает существование даже после космического разрушения в том, что считается этим творением. Между высшим существом и Вселенной нет причинно-следственной связи. Миллионы вселенных появляются в бесконечном сознании, как частицы пыли в луче света, проникающего в комнату через дыру в крыше. Но как пыль не видна вне самого солнечного света, так мир не виден в высшем недвойственном сознании. Это потому, что Вселенная не отлична от бесконечного сознания, как чья-то сущность не отлична от него самого. После космического разрушения возникает Творец Вселенной, который ранее был не более чем воспоминанием. Мысли, возникающие из этого воспоминания, составляют этот кажущийся мир, который не более реален, чем воздушный замок. Воспоминание, из которого появляются эти мысли, само не имеет действительной основы, потому что все божества в предыдущем цикле творения, такие как Творец Брахма и остальные, несомненно, достигли освобождения. Когда нет того, кто помнит, может ли быть память? Так эта память, возникшая в сознании из прошлых ощущений или чего-то еще, проявляется как мир. Это спонтанное проявление кажущегося мира в бесконечном сознании называют спонтанным творением. Этот кажущийся мир принял определенную эфирную форму, известную как космическое существо. В одном мельчайшем атоме проявляются все три мира со всеми своими компонентами, такими как пространство, время, действие, субстанция, день и ночь. В них есть другие атомы, в которых тоже существуют кажущиеся миры. Как в грубой глыбе мрамора существует невырезанная скульптура, и в частях этой фигуры, которая тоже является мрамором, существуют другие фигуры, и так далее до бесконечности. Поэтому у Рама в глазах и просветленного, и глупца видение не пропадает. Но для просветленного это всегда только Брахман, а для глупца это всегда мир. В полной пустоте ты видишь то, что называется расстоянием. В бесконечном сознании ты видишь то, что называется творением. Творение – это только слово, без соответствующей ему материальной реальности. Васиштха продолжил. О Рама! Единственный путь для пересечения этого огромного океана кажущегося мира – успешное владение своими чувствами. Никакие другие усилия ничему не помогут. Вооруженный мудростью, почерпнутой из писаний и в обществе мудрецов, и держа свои чувства под контролем, человек осознает полное несуществование всех объектов восприятия. Рама. Ум является всем здесь. И когда ум излечен, излечиваются и эти фокусы кажущегося мира. Только ум своей мыслительной способностью сотворяет то, что называют телом. Никакого тела нет там, где не работает ум. Поэтому лечить лучше всего психологическую болезнь, известную как восприятие объектов. И это лучшее лечение в этом мире. Ум создает заблуждения. Ум создает идеи рождения и смерти. И как прямой результат своих собственных мыслей, он связывает сам себя и сам себя освобождает.